Вечером Никита Родионович и Андрей вновь отправились к Юргенсу. В особняке царило оживление. В одной из комнат кто-то играл на пианино, из спальни доносился шум голосов. Юргенс вышел навстречу гостям с крупной, уже в летах, рыжей немкой и молодым обер-лейтенантом в форме летчика. «Мои друзья», — представил Юргенс Ожогина и Грязнова, — «моя супруга, мой сын». Жена Юргенса предложила немедленно следовать в столовую. Молодой Юргенс внешне походил на мать, и, несмотря на то, что ему было всего лет 25, имел почти совершенно лысую голову. Вначале он не принимал участия в разговоре и только изредка, когда к нему обращались, отвечал короткими фразами или кивком головы. Зато жена Юргенса отличалась разговорчивостью. Она вспомнила, между прочим, и трагическую судьбу Ашингера, мужа ее родной сестры. Юргенс попытался заговорить с гостями по-русски, но жена его сделала умоляющее лицо и, закрыв уши пальцами, произнесла: «Карл, ради бога, я не могу переносить этот язык». Юргенс замолчал. К высказываниям сына, редким и неумным, отец относился больше, чем пренебрежительно. Молодой человек пытался рассуждать о вещах, о которых он, очевидно, не имел ни малейшего представления, но выводы делал смелые и старался говорить авторитетным тоном. «Берлина русским не видать. До этого дело не дойдет», — сказал молодой Юргенс, запихивая в рот паштет. Отец бросил на него неодобрительный взгляд, как бы говорящий: «Этакий болван оберется рассуждать», и болезненно поморщился. После сытного обеда друзья получили возможность прослушать несколько музыкальных пьес в исполнении госпожи Юргенс. Она играла так долго и так энергично, что у Никиты Родионовича разболелась голова. Выручил всех молодой Юргенс. Усевшись в угол дивана, он вскоре уснул и стал сладко посапывать носом. «И всегда так», — пожаловалась супруга Юргенса. «Стоит мне начать играть, как он засыпает». «Значит, музыка действует успокаивающе на его нервы», — заметил Юргенс и, подойдя к жене, поцеловал ее в лоб. «Отдыхай ты, а мы поговорим о делах». И он пригласил друзей в кабинет. Первым долгом Юргенс поинтересовался, довольны ли Ожогин и Грязнов полученными продуктами и в чем они ощущают нужду. Друзья никаких претензий не имели. «Отлично», — кивнул головой Юргенс. «Будем считать, что этот вопрос улажен, и обсудим остальное. Вы рацию сдали?» Ожогин ответил, что сдадут завтра. Юргенс подчеркнул, что сделать это надо обязательно. Полученные знания достаточно закреплены практической работой, и перерыв в несколько месяцев не сыграет никакой роли. Далее Юргенс разъяснил, что по прибытии в Россию они получат возможность как следует отдохнуть, до той поры, пока не явится уполномоченный и не назовет пароль. Кто он будет, неважно. Юргенс уверен, что они не подведут его и останутся верны общему делу. Если каждый из них троих покажет себя на работе, все устроится лучше, чем они предполагают. Но предательство немцы не потерпят, обмануть их невозможно. «По-моему, на эту тему, господин Юргенс, нет надобности распространяться», — прервал Никита Родионович шефа. Юргенс улыбнулся. В конце беседы он выдал друзьям деньги и предупредил, что теперь, по ходу событий, встречаться придется редко. «Жду вас ровно через 10 дней, в такое же примерно время», — заявил он при расставании. Подходил к концу март. По утрам низко по земле слался туман. Он подкрадывался к городу с луговой, с северной стороны, и уползал к леску. К полудню обычно прояснивалось, и в разрывах туч мелькало уже по-весеннему чистое и веселое небо. Грачи с деловитым видом хозяйничали в еще оголенных парках и садах. Беспокойные воробьи копошились на дорогах. «Хочу поздравить вас, товарищи, с весной», — произнес Гуго Абих, входя в комнату. Гуго всегда приносил с собой новости. Сегодня в его руках была газета. «Общее военное положение резко изменилось в неблагоприятную для нас сторону. В результате успешного советского наступления из предмостного укрепления Баранов», — прочел он. «Рассказывают, что Геббельс обещает в случае катастрофы пустить себе пулю в лоб». «Только себе?» — — спросил Альфред Августович. «Думаю, что его примеру последуют и другие». «Я не прочь побывать на их похоронах», — рассмеялся Вагнер. «Есть еще одна новость», — сказал Гуго. «На этот раз специально для наших русских товарищей. Сегодня ночью преждевременно скончался офицер разведывательной службы господин Карл Юргенс». «Кто?» — почти вскрикнул Ожогин. «Карл Юргенс», — улыбаясь, повторил Абих. Все удивленно переглянулись. Никита Родионович почти выхватил газету из рук Гуго, прочел объявление про себя, потом вслух, и застыл в недоуменной позе. «Что за чертовщина? Неужели он?» Андрей рассмеялся. «Мы с вами, Никита Родионович, всех пережили. И Марквартов, и Кибицев, и Юргенсов, и Гунке». «Как же это так?» Никита Родионович задумался и, словно рассуждая с самим собой, медленно произнес. «В этом много непонятного. Как хотите, мне даже не верится, что речь идет о нашем шефе. Может быть, на тот свет отправился его однофамилец?» «А что, если сходить?» — предложил Алим. «Куда?» — спросил Абих. «К нему, в особняк». Ожогин встал и взволнованно заходил по комнате. Объявление о смерти Юргенса спутало все карты. После долгой напряженной работы друзья остались у разбитого корыта. Все их шефы или сбежали, или арестованы, или умерли. К городу приближались американские войска. Они уже вошли в Кёльн. «Все рушится, и им теперь не до нас», — подумал Никита Родионович. Однако мысль о том, что объявление в газете не имеет отношения к их шефу, заставила Ожогина согласиться с предложением Алима и пойти в особняк. У парадного подъезда резиденции Юргенса стояли два камуфлированных лимузина. Это было необычно. Прежде машины никогда не задерживались у подъезда. Служитель, впустивший Ожогина, казался растерянным. «Вы слышали?» — спросил он Ожогина. Никита Родионович ответил, что узнал из газеты, но не поверил и пришел лично убедиться. «Смерть никого и никогда не обманывает», — многозначительно произнес служитель и сокрушенно покачал головой. «Пойдемте, я вас проведу. Может быть, вы понадобитесь». Мрачный зал был пуст. Из кабинета доносились сдержанные голоса. Ожогин постучал в дверь. Мужской голос разрешил войти. Первое, что бросилось в глаза — открытый стенной сейф, зияющий точно черная яма. На полу около него лежали вороха бумаг в папках, свертках. Два гестаповца, один уже знакомый друзьям майор Фохт, хозяйничали в кабинете. Майор перелистывал у стола пачку каких-то бумаг, а его коллега, сидя сбоку, писал под диктовку. Видимо, производилась опись бумаг. «А, господин Ожогин!» — фамильярно обратился майор к вошедшему. «Вы не можете пролить свет на эту темную историю?» «Я только что узнал об этом из газеты», — ответил Никита Родионович. «Поздновато, поздновато. Но лучше поздно, чем никогда». Ожогин осмотрелся. «Что произошло?» — обратился он к майору. «Если, конечно, не секрет. Вы знакомы с расположением комнат?» — спросил Фохт вместо ответа. Никита Родионович утвердительно кивнул головой. Он бывал у Юргенса не раз и хорошо знает его дом. «Пройдите в спальню», — сказал майор. «Жена все расскажет». И почему-то рассмеялся. В спальне Ожогин застал жену и сына Юргенса. Госпожа Юргенс поднялась гостю навстречу, а сын продолжал сидеть на диване с книгой в руках. «Кто бы мог ожидать?» — произнесла госпожа Юргенс и закрыла лицо носовым платком. «Кто бы мог подумать?» «Нет, я не переживу Карла. У меня не хватит сил». Никита Родионович усадил женщину в глубокое кресло, сел напротив и посмотрел на Юргенса-младшего. Смерть отца, видимо, не трогала его и не вывела из обычной колеи. «Странная какая-то семейка», — подумал Ожогин. Жена Юргенса, облокотившись на спинку кресла, тихо стонала. Но она быстро пришла в себя и без расспросов со стороны гостя рассказала, как все произошло. «Я спала. Это было в 3 часа ночи. Я вдруг слышу выстрел. Сплю очень чутко. Просыпаюсь от малейшего шороха. Я вскочила и увидела, что Карла около меня нет, а он уже лежал около стола. Я подбежала. «Господи, какой ужас!» Она заломила руки и вновь закрыла лицо платком. «Он стрелял в рот! Из большого пистолета! У него выскочили глаза! Отлетел череп! Нет, нет, я не могу вспоминать об этом!» «Где же тело покойного?» — спросил Никита Родионович. «Там! Там!» Она неопределенно махнула рукой куда-то в сторону. «Он что-нибудь оставил?» «Да». Госпожа Юргенс поднялась, подошла к туалетному столику и, взяв небольшой лист бумаги, подала его Ожогину. Никита Родионович увидел знакомый почерк Юргенса. Он писал: «Дорогие мои Луиза и Петр, я не могу пережить смерти Германии и должен умереть ранее ее. Пройдет время, и вы оправдаете мой поступок. Никого не виню в своей смерти, кроме истории, которую Геббельс заслуженно назвал продажной девкой. Она, и только она всему виной. Простите, Карл». Прочитав письмо, Ожогин продолжал машинально смотреть на кусок бумаги, думая о том, что если бы Юргенс сам не решил вопрос о себе, то этот вопрос за него решили бы другие и в самое ближайшее время. На похороны Юргенса собралось много людей. Тут были неизвестные Ожогину и Грязнову штатские, военные, гестаповцы, эсэсовцы, взвод автоматчиков, духовой оркестр. Юргенс лежал в открытом гробу. Лицо его было закрыто кисейной тканью. За штабной машиной, на которой везли гроб, шла жена покойного. С одной стороны ее поддерживал сын, с другой — высокий худой старик. На другой день после похорон в особняке Юргенса разместился штаб какой-то воинской части. Жена, сын и верный служитель покойного выехали из города. Самоубийство Юргенса привело друзей в замешательство. В критический момент, когда было уже очевидно, что в город должны прийти американцы, Ожогин, Грязнов и Резаматов оказались одни, без какого бы то ни было плана действий, не имея связи с родиной. Все, что намечалось немецкой разведкой в отношении их, рухнуло. «Дрянь дело», — сказал Андрей, когда они вернулись с похорон. «Я предлагаю пробираться навстречу нашим, на восток». Ожогин задумался. Приближение американских войск не могло его не беспокоить. Через каких-нибудь 3-4 дня город будет оккупирован американцами. Конечно, они союзники. Они должны помочь находящимся здесь русским вернуться на родину. Но как предстанут перед ними Ожогин и Грязнов? Они ведь не числятся военнопленными, не находятся в лагерях, не имеют никаких документов, которые свидетельствовали бы о их принадлежности к советской армии. Притом в городе останутся гестаповцы, которые из мести или просто выслуживаясь перед американцами дадут показания об Ожогине и Грязнове. И тогда, это наиболее вероятно, американские власти передадут их обоих, да заодно и Алима, военно-полевому суду. И чего доброго, расстреляют. Можно, конечно, настаивать, чтобы американцы запросили советское командование, но они могут согласиться на это, а могут и отказать. Вариант, предложенный Андреем, безусловно заманчив, но имеют ли они право бросить доверенный им родиной участок работы? Надо исходить из того, как бы они поступили, если бы и в самом деле считались людьми немецкой разведки. Он и Андрей должны выполнить свою роль, и они выполнят ее во что бы то ни стало. Никита Родионович проснулся рано, встал, умылся, вышел в сад. Уже взошло солнце, и легкий ветерок шевелил ветви деревьев. Ожогин прошелся вдоль аллеи, тронул рукой ветку яблони. Она налилась живительной влагой, почки набухли, округлились, стали ярче. Шла весна, и Никита Родионович вдруг остро до боли почувствовал, что где-то там, дома, тоже шумят по-весеннему деревья, тоже наливаются почки яблонь. «Домой! Как хочется домой!» Никита Родионович опустился на влажную скамью и закрыл лицо руками. «Нет, так нельзя. Они слишком привыкли к роли иждивенцев Юргенса. Надо делать новые шаги, обязательно что-то делать». Ожогин встал со скамьи и направился к дому. Мелькнула мысль пойти в гестапо, попытаться разузнать обстановку и в крайнем случае посоветоваться с майором Фохтом. Ожогин посмотрел на часы. Было около 8 утра. «Пойду, попробую». Он поднялся к себе, оделся и вышел. Улицы почти пустовали. Правда, у хлебного магазина стояла очередь, но никто не шумел, как обычно. Под окном висел большой желтый лист бумаги с надписью «Продажи нет». Но люди, видимо, ожидали появления хозяина. Надеялись, что он сообщит что-нибудь утешительное. На центральных улицах попадались редкие прохожие. Двигались груженные машины, почти все под охраной. Около гестапо царило необычайное оживление. Подходили и отходили грузовики. Взвод автоматчиков оцепил значительную часть улицы и никого не пропускал. Когда Ожогин подошел, патруль остановил его и потребовал пропуск. Никита Родионович подал разрешение, полученное еще зимой от майора. Солдат повертел его в руках, повел плечом и подозвал лейтенанта. Тот заявил, что в здание гестапо вход посторонним воспрещен. Никита Родионович стал придумывать самые убедительные доводы. «В здание пропускаются только сотрудники», — прервал лейтенант и добавил. «У них особые пропуска». «Я прошу доложить майору», — попытался уговорить эсэсовца Никита Родионович. «Это не входит в мои обязанности», — лениво ответил лейтенант и широко зевнул. Судя по его лицу, он не спал ночь, и его в данную минуту больше интересовал отдых, чем разговор. «Мне очень нужно», — настаивал Ожогин. «Ничем не могу помочь», — ответил лейтенант и, желая окончить разговор, подвел итог. «Вот так». «Я подожду кого-нибудь из сотрудников», — не сдавался Никита Родионович. Лейтенант отошел, пожав плечами. Никита Родионович сел на ступеньки противоположного дома и стал наблюдать. Из двора гестапо почти через равные промежутки времени выходили и направлялись в северную часть города машины. «Увозят дела», — подумал Ожогин. Каждую машину сопровождала охрана. На одной даже стоял пулемет. Почти из всех труб здания валил серый дым. Гестаповцы сжигали бумаги и документы. Никита Родионович просидел 20 минут. Бессонная ночь давала о себе знать. Чувствовалось утомление, голова казалась тяжелой, виски болели. Ожогин прислонился к стене дома и закрыл на мгновение глаза. По телу потекла истома. Показалось, что он куда-то стремительно падает. Он очнулся, поднял голову и увидел перед собой гестаповца с тяжелым хмурым лицом и широко посаженными глазами. «Что вы здесь делаете?» — спросил гестаповец, рассматривая Ожогина. От неожиданности Никита Родионович растерялся. «Я вас спрашиваю!» — почти крикнул немец. «Мне нужен майор Фохт!» — тихо ответил Ожогин. Гестаповец улыбнулся. «Я майор Фохт!» — сказал он твердо и прищурил глаза. «Что вы хотите?» Ожогин опешил. Растерянно, стараясь понять смысл этой шутки, он проговорил. «Я вас не знаю». «Не узнаете? Потому что не знаете майора Фохта. Вам надо просто проникнуть в здание, сволочь! Встать!» — крикнул гестаповец и дал Ожогину пощечину. Никита Родионович поднялся, все еще не понимая, что происходит. Удар был не слишком сильным, но щека его горела. Бешеная злоба вскипела мгновенно. Ожогин никогда в жизни не испытывал унижения побитого человека. Краска стыда залила лицо, руки сжались в кулаки. Гестаповец смотрел на него нагло, вызывающе. Никите Родионовичу нестерпимо хотелось, не задумываясь над последствиями, дать фашисту сдачи, сбить его одним ударом с ног, растоптать. На мгновение злоба помутила сознание. Но он почти со стоном подавил ее. Рассудок взял верх. «Вы не имеете права так поступать с человеком, который...» Глухо, задыхаясь, сказал он. «Который выполняет поручение особого органа. Проводите меня к майору». Гестаповец бесцеремонно взял Ожогина за плечо и, толкнув, скомандовал. «Вперед! Я тебе покажу майора Фохта!» Никита Родионович покорно зашагал к входу. Часовой посторонился и пропустил его в коридор. Гестаповец шел сзади на некотором расстоянии. Коридор тянулся до конца здания, по обе стороны мелькали двери. Часть из них была открыта. Оттуда слышались голоса, стук пишущих машинок. Попадавшиеся навстречу гестаповцы, торопясь куда-то, несли папки, кипы бумаг. «Налево!» — грубо крикнул гестаповец, и, не дожидаясь, пока Ожогин откроет дверь, сам распахнул ее и втолкнул его в комнату. «Еще один ваш поклонник!» — бросил он с усмешкой сидевшему за столом мужчине в штатском. Тот поднял голову, посмотрел без всякого любопытства на Ожогина и снова углубился в бумаги. Он быстро перекидывал лист за листом, изредка поплевывая на пальцы. Худое, со впалыми щеками, удлиненное лицо, острый подбородок, узкие плечи, бледные костлявые руки, не знавшие физического труда. Вот что заметил Никита Родионович. Гестаповец, приведший Ожогина, указав ему на скамью, заявил тоном приказа: «Ждите!» и ушел. Никита Родионович сел. Прошло несколько минут. Казалось, присутствие Ожогина не замечали. Никита Родионович тихо кашлянул, но и это не подействовало. Гестаповец даже не оторвал глаз от бумаг, которые просматривал. Лишь через 10-15 минут он отложил дело и обратился к Ожогину. «Как вы сюда попали? Зачем?» «Я и мои друзья, работники Юргенса. У нас нет никаких документов», — пояснил Никита Родионович. «Об этом должен был позаботиться Юргенс», — ответил гестаповец. «И если не позаботился, значит, считал излишним или нежелательным наличие у вас документов. Но Юргенса нет в живых, а времена изменились», — старался оправдать свою точку зрения Ожогин. «Что вы этим хотите сказать?» — зло спросил гестаповец. «Без документов мы лишены возможности вообще находиться в городе. Нас могут в любую минуту арестовать военные власти». Гестаповец поднялся с кресла. «Арестовать!» — повторил он медленно и будто что-то обдумывая. Затем снова сел и начал рыться в бумагах. Неожиданно зазвонил телефон. Гестаповец поднял трубку и приложил ее к уху. «Я?» «Да, заканчиваю». Лицо его побледнело. «Уже сейчас?» — спросил он растерянно и, положив трубку, медленно подошел к двери, распахнул ее и громко крикнул в коридор. «Мейер!» Не дожидаясь, пока кто-нибудь отзовется, гестаповец вернулся к столу и стал собирать бумаги. Делал он это неуверенно, как будто не знал, куда что положить. Вошел штурмшарфюрер, низенького роста, с круглым лицом и высокой талией, и, вытянувшись, доложил о себе. «Машины готовы?» — спросил гестаповец. «Так точно. Если в первой есть место, посади этого», — он показал на Ожогина. «По группе «Б». Понятно?» Штурмшарфюрер утвердительно кивнул головой и подошел к Ожогину. Не понимая, что происходит, Никита Родионович обратился к гестаповцу. «Это недоразумение. Я настаиваю, чтобы меня выслушали». «Веди», — коротко бросил гестаповец. «Моя просьба в интересах разведки», — продолжал Никита Родионович. Штурмшарфюрер потянул Ожогина к двери и бесцеремонно вытолкнул в коридор, а оттуда во двор. Никита Родионович увидел темно-серые кирпичные стены и множество маленьких окон с решетками. Двор был асфальтирован, во всех углах стояли автоматчики. В центре возвышалась вышка с пулеметной установкой. Около нее стояли несколько закрытых машин. Дверца одной из них была открыта. Два солдата стояли тут же и о чем-то тихо разговаривали. Штурмшарфюрер отвел Ожогина в сторону и стал рядом с ним. «Конвой, сюда!» — раздалась вдруг громкая команда. Около десятка автоматчиков торопливо выстроились цепочкой между машиной и тюремным зданием. Через несколько минут начали выводить заключенных. Один из них был одет в форму гестапо, но без знаков различия, нашивок и ремня. Когда он приблизился, Ожогин вздрогнул. Это был майор Фохт. Он шагал спокойно, с достоинством, поглядывая по сторонам. «Что тут происходит?» — тихо спросил Ожогин, стоящего рядом штурмшарфюрера. «Ничего. Отправляют заключенных», — спокойно ответил тот. «Но это же майор Фохт!» «Был майор. И не Фохт, а Цислер», — нехотя объяснил штурмшарфюрер. «Какая-то комедия», — прошептал Ожогин. Дверца за Фохтом захлопнулась, и машина выехала со двора. тотчас же начали выводить заключенных для посадки во вторую машину. Некоторые из них не могли идти сами, их тащили под руки. Штурмшарфюрер показал Ожогину на дверцу и энергично потянул его за рукав. «Куда вы меня тянете?» — запротестовал Ожогин. «Не рассуждать! У вас нет оснований на это!» Подбежал старший гестаповец, руководивший посадкой. «В чем дело? Что тут еще?» Штурмшарфюрер ответил, что должен усадить этого человека по распоряжению старшего следователя Лемона. «Я не приму», — безапелляционно заявил старший. «Машина идет по специальному маршруту. Притом я не стану брать на свою ответственность заключенного без наряда». «Я не заключенный», — сказал Ожогин. «Тем более». Оставив Ожогина, штурмшарфюрер побежал в здание. Старший гестаповец подошел к машине, что-то сказал шоферу, и тот запустил мотор. Дежурный начал открывать ворота.